Гуру. В объединении сознаний ключ к постижению действительности. Невозможно объединиться, если не отойти от своего мира куриной очевидности. Следовательно, объединение сознаний требует известной степени отрешения от себя. Так видим, что завет, данный Спасителем, действителен и поныне, и, быть может, еще более нужен и актуален, чем когда бы то ни было. Основы, заложенные 2000 лет тому назад, получают в учении дальнейшее раскрытие и углубление, разворачивая кольца все той же единой спирали истинного познания. Учение едино от начала времен. Объединение сознаний происходит через понимание этого единства.